Часть третья. Поверхность. Глава 14. Восходящий и нисходящий пути. Вопрос. Мы собираемся рассмотреть такое широко распространенное на Западе явление, как потеря духовности. Вы называете это поверхностью. Кен Уэлбер. Да. Существует очень определенная историческая причина, по которой мы, современные западные люди, склонны отрицать реальность всех трансперсональных стадий, о которых мы только что говорили. И я, настолько ясно, насколько это возможно, попытался продемонстрировать историческое происхождение этого отказа от духовного. Вопрос. Прежде чем мы перейдем к разговору, мне интересно, не могли бы вы дать нам, по возможности, краткое резюме своей позиции, краткое резюме всей картины вплоть до этого пункта? Кен Уэлбер. Хорошо. Но вы можете сразу пропустить этот отрывок, если вам не нравится резюме. Наш диалог будет продолжен в следующем разделе главы. Резюме. Кен Уэлбер. Мы начали с пустоты творчества Холонов, или духа творчества Холонов. Другими словами, из пустоты творчески появляются Холоны. Когда они появляются, они развиваются. Это развитие или дух в действии имеет ряд общих особенностей, которые проявляются во всех его творениях. Эти общие особенности, которые я обобщил как 20 принципов, мы уже обсуждали, правда, затронули лишь немногие из них. Они есть модели для явлений. Например, мы видели, что все холоны обладают 4 способностями. Деятельность и сотрудничество, самопреодоление и самораспад. Благодаря силе самопреодоления появляются новые холоны. Когда они появляются холархически. Они преодолевают и включают в себя. Что? Клетки преодолевают молекулы и включают их в себя, а молекулы преодолевают и включают в себя атомы и так далее. Подобным же образом сила самопреодоления космоса производит холоны все больше и больше глубины. И мы видели, что чем больше глубина холона, тем больше его степень сознания, помимо прочего. Но большая глубина также означает больше явлений, которые могут пойти не так, как надо. Собаки могут заболеть раком, атома же нет. Развитие осуществляется диалектически, и каждый новый этап едва ли приносит только радость и свет. Холоны обладают не только внутренним и внешним измерениями. Они также существуют как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях. Это означает, что каждый холон обладает 4 аспектами, которые мы назвали 4 секторами – намерение, поведение, культура и социум. Они были представлены на рисунке 5.1. Поэтому мы исследовали развитие в этих 4 секторах до появления человека и его феноменов в каждом из этих аспектов. Сегодня люди начинают размышлять над этими секторами, думать о них. Замечать, что сами они являются их частью. И в этой попытке получать знания о своем собственном положении люди предпринимают различные поиски знания, поиски истины. Так как каждый из этих 4 секторов связан с различными сторонами холонов, в каждом из них есть свой тип истины и различные условия истинности. И человечество путем длинных и болезненных экспериментов медленно узнавало эти условия истинности, чтобы основывать свое знание на фактах из всех секторов. Мы назвали их истиной, правдой, справедливостью и функциональной пригодностью. Так как 2 объективных и внешних измерения, правосторонние секторы, могут быть описаны на объективном этоязыке, мы упростили схему и свели эти 4 сектора к большой тройке – «я», «мы» и «это». Мы изучаем их, например, в психологии, морали, науке, или представляем в искусстве, я и самовыражение, этике и объективном мире, красота, польза и истина. В духовных областях Будда, Сангха, Дхарма, высшее «я», высшее «мы» и высшее «это». Мы могли бы еще более упростить большую тройку. К левосторонним измерениям «я» и «мы» можно получить доступ только при помощи самоанализа и интерпретации, тогда как правая сторона определяется при помощи восприятия и эмпирического опыта. И это есть левосторонние и правосторонние пути. Таким образом, правосторонние феномены составляют внешнее эхолона, и поэтому их можно увидеть опытным путем. Но намерение и культура, левая сторона, обладают внутренней глубиной, которая может быть исследована только путем интерпретации. Интерпретация в самом широком смысле означает внутренний сопереживающий резонанс в противоположность объективному наблюдению извне. Поверхность может быть замечена, но глубина всегда должна интерпретироваться. И это правосторонние и левосторонние пути. Но все это есть только способы говорить об этих четырех сторонах любого холона. И главная идея заключалась в том, что нельзя было путать эти четыре сектора, упрощайте их, это можно, но только не приравнивайте один к другому, потому что эти четыре сектора с их четырьмя различными типами истины являются основными аспектами любого холона, и сведение одного аспекта к другим не объясняет этот сектор, а полностью разрушает его. Поэтому, когда мы исследовали эволюцию холонов, мы делали все возможное для того, чтобы следить не только за внешней стороной этих холонов, атомы, молекулы, клетки, системы органов, гея и так далее. Мы также пытались понять соответствующие им формы внутренних явлений, восприятие, образы, понятия, правила, вплоть до тонкого и причинного уровней. Короче говоря, мы видели, что это внутреннее развитие шло от доличностного через личностное к надличностному. И мы видели, что в этом внутреннем развитии участвуют лестница, тот, кто по ней поднимается, субъект, и его представление. Лестница символизирует основные структуры или вложенные холархии сознания. Субъект или «я» использует точки опоры на каждой стадии, представляющие собой пошаговый процесс объединения, разделения и интеграции, и изменяющиеся мировоззрения – архаичное, магическое, мифическое, рациональное и так далее. Каждому мировоззрению соответствовали свой тип личности, потребности и мораль. Мы видели, как личность, ее потребности и моральные представления менялись от физиоцентрического, биоцентрического, эгоцентрического и до этноцентрического и космополитического уровней. Последний уровень является основой для всех более высоких и действительно духовных форм человека. И мы видели, что несчастные случаи на любой из этих стадий создают патологии того уровня, на котором произошел этот инцидент – психоз, пограничный синдром, невроз, сложное «я» и так далее. И, наконец, мы специально рассмотрели четыре более высоких точки опоры, четыре трансперсональных стадии – экстрасенсорный, тонкий, причинный и недуальный уровни. Мы видели, что каждому из них также соответствует свое собственное мировоззрение и поэтому свой собственный тип мистики, а именно мистика природы, мистика божественного, мистика бесформенного и недуальная мистика. Эти более высокие стадии очень редки, очень элитны, их очень трудно достигнуть. Очень редки, очень элитны, их очень трудно достигнуть. В прошлом они достигались только небольшим числом людей, одиноким шаманом, йогом в пещере, маленькими сангхами и монахами, действительно ищущими мудрость. Эти глубокие или более высокие состояния никогда не были близки среднему или коллективному способу понимания. Если мы посмотрим на развитие среднего уровня, то мы обнаружим нечто похожее на рисунке 5.2, который заканчивается на стадии кентавра, визуальной логики и планетарной федерации с глобальной или космополитической этикой. Этот уровень для большинства все еще является неосуществимым идеалом. Если эти более высокие трансперсональные стадии появятся в нашей будущей коллективной эволюции, то они проявятся во всех четырех секторах – намерение, поведение, культура и социум. И мы ждем появления возможных форм этого развития, даже если индивидуально мы можем в каждом отдельном случае достичь этих более высоких состояний. Существенно важным является то, что на этих более высоких или трансперсональных стадиях дух, который присутствовал в течение всего эволюционного процесса, все более и более ощущает свое собственное присутствие. Он переходит от подсознательного к сознательному и сверхсознательному уровням, раскрывая все больше и включая в себя все больше на каждой стадии. Дремлющий дух в природе начинает пробуждаться в сознании и, наконец, признает себя духом в трансперсональных областях. Но все это тот же самый дух, полностью присутствующий на каждом этапе последовательности. Он есть основание, путь и реализация. После полного самораскрытия духа формы продолжают возникать и развиваться. Но тайны уже нет. Все это формы пустоты во вселенной одного вкуса, бесконечно прозрачные и полностью божественные. Не существует никакого итогового конца, финала, основания. Есть только пустота и бесконечное милосердие. Поэтому яркая игра продолжается с безумной радостью. Один бесконечный жест за другим. Каждый жест сияет в своем диком освобождении, экстатичен в своей совершенной энергии, бесконечно полон и изобилен. Этот чудесный освобождающий танец и есть я. И больше нет никого, кто мог бы наблюдать его или даже петь ему хвалебные гимны. Великая Халархия. Вопрос. Повсеместная потеря духовности на Западе. Почему бы вам не рассказать об этом для нас? Кен Уилбер. Только на это время давайте займемся исключительно верхним левым сектором, индивидуальным спектром сознания, то есть приблизительно 9 основными уровнями сознания. Если посмотрите на рисунок 14.1, то вы увидите тот же самый основной спектр сознания, великую халархию сознания, какой она появляется и у Плотина, и у Аурабинда. И поймите, пожалуйста, что для них обоих эта халархия не представляет собой лестницу, но является последовательностью вложенных и окутывающих друг друга измерений. Теперь действительно интересный факт. Эта великая халархия, как показал Лавджой, была доминирующей и официальной философией для большей части человечества как на Востоке, так и на Западе в течение почти всего времени его существования. В упрощенных формах мы находим халархии Земли, человека и неба или рая, даже в самых ранних, доисторических культурах. Чогьян Трунгпа, например, в своей замечательной книге «Шамбала. Священный путь воина» показывает это весьма убедительно. Эти основные халархии представлялись в это время как материя, тело, разум, душа и дух, а во многих случаях у нее были раскрыты еще более мелкие подуровни. Нечто похожее на великую холархию являлось частью культурного фона для большинства людей на протяжении почти всей истории, вплоть до эпохи Просвещения на Западе. Рисунок 14.1. Великая холархия с точки зрения Плотина и Аурабиндо. Рисунок представляет собой две колонки. Левая колонка озаглавлена «Плотин», правая колонка озаглавлена «Аурабиндо». Плотин – абсолют или единое, божество. Нус – интуитивный разум, тонкий. Душа или мировая душа, экстрасенсорный. Творческий разум, визуально-логический. Логические способности, формоп. Понятия и мнения, образы. Удовольствие и боль, эмоции. Восприятие, чувства. Вегетативные функции жизни, растения. Материя. Аурабиндо. Сат-Читананда, высший разум, божество. Интуитивное мышление, суперразум. Просвещающий, озаряющий разум мира. Высокий сетевой разум. Логический разум. Конкретный разум, кон-оп. Низший разум, пре-оп. Жизненно-эмоциональный, импульсы. Восприятие, чувства. Растительная жизнь, материя, физический мир. С приходом фундаментальной парадигмы Просвещения вся реальность, включая и великую холархию, была нанесена на карту при помощи эмпирических и монологических терминов. Это попытка понять сознание, мораль, ценности и смысл путем помещения их под микроскоп пристального монологического взгляда, была сделана с благими намерениями, но оказалась совершенно неудачной. И знаете, что произошло? Внутренняя глубина полностью исчезла из поля внимания. Ее нельзя было обнаружить при помощи монологического взгляда, и поэтому внутреннее измерение – вскоре было объявлено несуществующим, иллюзорным, производным или феноменальным. Все это лишь вежливые слова для выражения «неподлинно реально». Все измерения «я» и «мы» были сведены к простому «это», атомистическому или целостному, в зависимости от ваших убеждений. Оно обладало только критерием функциональной пригодности. Ни об одном из этих взаимосвязанных «это» нельзя было сказать, что они были лучше, глубже, выше, ценнее. Все они были одинаково плоскими и бесконечно увядшими поверхностями, существующими в объективных системах. Не было никакого способа оценить их глубину, качество, красоту или внутреннюю ценность. Вопрос. Это поверхность? Кен Уилберт, да, они рассматривали все феномены как поверхность. Современность принесла как хорошие новости, так и плохие новости. Хорошие новости заключались в том, что большая тройка была разделена на искусство, науку и мораль. Плохая новость, они еще не были объединены, и это позволило науке начать доминировать над областями «я» и «мы». Таким образом, темная сторона эпохи Просвещения сводила все левосторонние измерения к соответствующим им правосторонним измерениям. Просвещение считало, что простая картография этой эмпирической внешней поверхности даст все необходимое знание. Оно не учитывало самого картографа, сознание, глубину, левосторонние измерения и вследствие этого видела только плоские и увядшие поверхности одноцветного мира. Итак, вслед за Джоном Локком, учителем Просвещения, началась великая игра по созданию карты эпохи современности. Ее целью было нанесение на карту всего космоса с большой буквы в эмпирических терминах. И это то, о чем мы будем говорить. Через столетия после начала преобразования всего космоса в объективное «это», деятели просвещения пробудились однажды утром и обнаружили к своему чрезвычайному ужасу, что они живут в мире, полностью лишенном качеств, абсолютно лишенном ценности, значения, сознания, смысла. Нанося на карту только внешние корреляты внутренних феноменов, они распотрошили всю внутреннюю глубину, вынули ее на поверхность, чтобы высушить под сияющим солнцем монологического взгляда. И поэтому в атмосфере всеобщего беспорядка и хаоса бескровный труп просвещения постепенно был отправлен в морг, и началась революция постмодерна. Постмодерн, постпросвещение, постэмпиризм, пост что бы то ни было, что-то пошло совершенно неправильно. Вопрос. Крах космоса? Кен Уилбер. Да. Монологическая наука разрушила все внутреннее измерение бытия, сознание и глубину. Другими словами, она полностью разрушила великую холархию сознания. На любом уровне, доличностном, личностном или трансперсональном, при помощи монологического взгляда нельзя увидеть сознание. И поэтому оно не должно существовать. Оно не должно быть подлинно реальным. Этот мир против потустороннего. Вопрос. История этого краха потрясает. И ваше историческое исследование, кажется, бросает вызов некоторым западным традициям, которые брали свое начало от Платона и просуществовали очень долго, вплоть до эпохи современности. Кен Уилбер. Если вы посмотрите на схему на рисунке 14.1, то вы увидите, что есть, так сказать, два основных направления, в которых вы можете двигаться. Вы можете подниматься от материи к духу, и вы можете спускаться от духа к материи. Путь вверх трансцендентен, путь вниз имманентен. Восходящий путь связан с потусторонним или другим миром, нисходящий с этим миром. Вопрос. Именно здесь вы предлагаете нам познакомиться с духовностью восходящего и нисходящего принципов. Кен Уилбер. Да. И большинство людей думает, что Платон является приверженцем восходящего пути, который считал этот мир, землю и все, что на ней есть, бледной тенью, копией мира форм, подлинно реального мира. Вопрос. Экофилософы обвиняют Платона в том, что это он привил Западу ненависть к материальному миру. Кен Уилбер. Да. И эти предположения совершенно неверны. Как показывает Артур Лавджой, Платон на самом деле описывает два типа движений, которые мы сегодня называем восходящим и нисходящим, и оба эти пути для него одинаково важны. Первый путь, или восходящий путь, это движение от многого к единому, в ходе которого мы понимаем, что за несовершенными формами мира явлений скрывается единый источник, безусловное основание, абсолют. И мы постепенно приходим к пониманию, что этот абсолют есть Бог. Вопрос. В этом смысле мы восходим. Кен Уилбер. Да. Но другой путь также важен для Платона. А именно путь выражения единого во всем многообразии явлений, при котором каждый объект этого мира является совершенным проявлением единого духа. Поэтому этот мир, эту землю, Платон называет видимым, воспринимаемым Богом. Вопрос. Нисхождение одного во многое. Кен Уилбер. Платон дал западному миру философию потустороннего мира. Но, как показывает Лавджой, Платон также дал западному миру почти все термины для осмысления этого мира явлений. Для познания чувственно воспринимаемого, видимого Бога. Весь мир феноменов считался проявлением или воплощением Бога или Абсолюта. И поэтому он также обладал ценностью. Чем больше разнообразие мира, тем глубже духовная природа Бога или богини. Большинство философских систем Запада связаны с учением Платона. Прислушайтесь к Лавджою, потому что это важно. Самое замечательное и менее всего замеченное в вопросе об историческом влиянии Платона заключается в том, что он не только дал западному миру философию потустороннего мира, ее язык и диалектические методы, но дал язык, методы, направления работы другой, совершенно противоположной ветви, а именно философии этого мира. И Лавджой делает вывод, что оба эти течения, потустороннее и мирское, восходящее и нисходящее, трансцендентное и имманентное, были объединены Платоном. Как говорит Лавджой, здесь переплелись два направления мысли Платона. Восходящие и нисходящие пути были объединены и составляли одно целое, и это было последнее открытие Платона. Однако в ходе последующего развития произошло то, что эти два направления или метода были грубо разорваны. Возникли жесткие разногласия между сторонниками только восходящего пути и сторонниками только нисходящего пути. Эти два течения, которые должны были быть объединены, распались на два враждующих лагеря, восходящие и нисходящие. И я стремлюсь проследить историю этой войны. Вопрос. С намерением их интеграции? Кен Уилбер. Да, как сказал в своем знаменитом изречении Уайтхед, вся западная философия является серией комментариев к Платону. Это может быть и верно, только комментарии эти были направлены друг против друга. Люди стремились занять свою любимую половину Платона, мир форм или мир явлений, и редко стремились охватить его философию как целое. Мы не должны делать выбор в пользу одного из фрагментарных комментариев к Платону. Восходящие и нисходящие пути были у Платона изначально объединены. И они без сомнения были едины у его ученика Плотина. Вопрос. Но после Плотина они начали распадаться. Кен Уилбер. Да, в каком-то смысле. Все более-менее согласны с тем, что Плотин дополнил и переработал основные идеи Платона и сделал их более сложными. И у Плотина появляется великая холархия бытия, как она представлена на рисунке 14.1. И в этой холархии сочетаются два основных пути, восходящий и нисходящий, которые Плотин называл возвращением и эманацией. Дух постоянно эманирует или изливает себя в мир. Так что весь мир и все его обитатели являются совершенными воплощениями Духа. И в то же время мир постоянно возвращается к духу. Поэтому весь мир до самого своего основания духовен. Он есть видимый, воспринимаемый Бог. С точки зрения Плотина, каждое высшее измерение великой холархии преодолевает и включает в себя своего предшественника. Поэтому каждая вещь или событие без исключений включено в дух, в единое, которое таким образом является совершенным объединением восходящего и нисходящего путей, сил эманации и возвращения трансцендентного и имманентного. Вопрос. Вы указываете, что это особенно очевидно в нападках Плотина на гностиков. Кен Уилбер, да, это верно. Большинство гностиков были просто последователями восходящего пути и считали нисходящий путь злом. Поэтому все проявления этого мира, мира явлений, они считали иллюзиями, тенями, грехом. Спасение может быть найдено только путем восхождения к единому и отказу от многого. Если бы Плотин, который был основателем неоплатонизма, действительно придерживался бы только одного из путей, он примкнул бы к гностикам и начал бы вместе с ними атаковать мир явлений и называть его злом. Но вместо этого Плотин начал атаковать гностиков, которые придерживались только одного принципа, за то, что они не смогли уравновесить восходящий поток нисходящим и отклонялись от гармонии. Другими словами, гностики обнаружили источник или причину всего сущего, но они не смогли достичь недуального уровня сознания, на котором единое и многое представляют собой одно целое, и не поняли, что этот и потусторонние миры обладают одним вкусом, а восходящие и нисходящие принципы должны быть объединены в недуальном сердце. Плотин в одном из самых лучших произведений духовной литературы всех времен напоминает, что весь видимый мир является проявлением духа, и поэтому его следует любить так же, как дух. А если они, гностики, действительно любят дух, то они должны любить и его детей, тогда как они платят им только презрением. Вопрос. Вы цитируете его слова в своей книге. Я хотел бы, чтобы вы прочитали их для нас. Кен Уилбер. Плотин говорит: «Не думайте, что человек становится хорошим, отрицая весь мир и всю присутствующую в нем красоту. Они, гностики, не имеют права заявлять о том, что почитают богов высшего мира. Когда мы любим человека, мы любим все, что в нем есть. Мы распространяем на детей ту любовь, которую чувствуем по отношению к их родителям. Каждая душа является дочерью духа. Как этот мир явлений может отличаться от духовного мира? Те, кто презирают лишь немногим отличающиеся от духовного мира, показывают, что они ничего не знают о духе, кроме его имени. Пусть она, любая индивидуальная душа, будет стремиться к слиянию с мировой душой, избавляясь при помощи самонаблюдения от пороков и заблуждений и от всего того, что отягощает вульгарные души. Пусть она будет спокойной, и все ее окружение будет мирным. Пусть земля, вода и огонь стихнут, пусть небеса застынут в ожидании. Пусть она наблюдает, как душа вливается во все явления мира, проникает во все и освещает все своим светом. Так же, как яркие лучи солнца, которые освещают темную тучу, создают вокруг нее светящийся ореол, вошедшая с небес в тело душа, дает ему жизнь, вечную красоту и пробуждает его ото сна. Так мир, в котором бесконечно движутся души, наделяющие его сознанием, становится живым и благословенным существом. Он, дух или душа, наделяет собой каждую часть тела, даже самую маленькую и отдаленную, несмотря на то, что части тела разделены в пространстве и разделены в разуме. И даже если они противоречат друг другу или зависят друг от друга. Но душа не разделена, и также не разделяется она, чтобы дать жизнь отдельным частям тела или людям. Все живет за счет души в ее полноте, то есть в высшем измерении нет ни границ, ни степеней, ни уровней, но только чистое присутствие. Она полностью присутствует в каждой точке пространства. Небеса, обширные и разнообразные, существуют только за счет силы души, и она делает наш мир божественным. Солнце также есть божество, и все звезды, и мы сами, если мы чего-то стоим, и так, вплоть до самой души. Будь уверен, что при помощи нее можно достичь Бога. И знай, что тебе не придется идти очень далеко. Мудрость и сострадание. Вопрос. Да, этот отрывок показывает, что Плотин был сторонником недуального подхода. Вы соотносите эту интеграцию восходящего и нисходящего путей с союзом мудрости и сострадания. Кен Уилбер. Да. И мы видим это как на Западе, так и на Востоке. Восходящий путь от единого ко многому – это путь мудрости. Мудрость видит, что за всем многообразием мира явлений находится единый принцип – благо, не поддающееся определению пустота, по отношению к которой все формы являются иллюзорными, мимолетными, непостоянными. Мудрость – это возвращение многого к единому. На Востоке праджна или мудрость – это понимание того, что пустота есть форма, формы из пустоты. Нисходящий путь, с другой стороны, – это путь сострадания. Он видит, что единое проявляется как многое, и поэтому ко всем формам необходимо одинаково относиться с добротой, состраданием, милосердием и благодарностью. Сострадание или совершенство – фактически один и тот же механизм проявления божественного. Единое проявляется как многое через бесконечный акт сострадания и милосердия. И мы охватываем многое при помощи сострадания и заботы. Сострадание касается всех явлений с участием и нежным удивлением. На Востоке коруна или сострадание видит, что форма есть пустота. Пустота из форм. Так что в итоге мы получаем. Мудрость видит, что многое есть единое, а сострадание видит, что единое есть многое. В восточных терминах праджна видит, что пустота есть форма, коруна видит, что форма есть пустота. Вопрос. Мудрость и сострадание – это также эрос и агапе? Кен Уилбер. Да, восходящий эрос и нисходящий агапе. Трансцендентное и имманентное, любовь восходящая и любовь нисходящая. Главный исторический вывод, который можно из всего этого сделать, в великих недуальных системах от Плотина на Западе до Нагарджуны на Востоке присутствует стремление сбалансировать и объединить эти два направления. Восходящий или трансцендентный поток мудрости, эроса или праджны, должен быть уравновешен нисходящим или имманентным потоком сострадания, агапы или коруны. И союз единого и многого, пустоты и формы, мудрости и сострадания. Их союз в недуальном сердце одного вкуса есть источник, цель и основание подлинной духовности. Бог и богиня. Вопрос. Это также Бог и богиня, Эрос и Агапе, мудрость и сострадание, восходящие и нисходящие пути? Кен Уилбер. Да, в широком смысле. Если мы отбросим все традиционные представления об аграрной Великой Матери как покровительнице сельского хозяйства и аграрные представления о Боге как о Великом Отце в небесах, эти мифические образы не очень подходят для целостной картины, и если мы вместо этого придем к более широкому пониманию Бога и богини, тогда мы сможем создать более гармоничную картину, например, такую. Если мы хотим мыслить в таких терминах, то мужское лицо Духа или Бога – это Эрос, восходящий трансцендентный поток космоса, который стремится найти более высокую целостность и более широкое единство, выйти за пределы и достичь небес, подняться к бесконечным откровениям блага и славы. Он всегда отказывается от более мелкого в поисках глубокого, отказывается от низшего в поисках высшего. А женское лицо духа, богиня, это Агапа или сострадание, нисходящий, имманентный поток космоса, принцип воплощения телесных инкарнаций, отношений, которые относятся к каждому явлению с совершенным и равным милосердием, не отказываясь ни от кого, охватывая все. Если Эрос стремится к благу единого и к трансцендентной мудрости, Агапе охватывает многое своим совершенством, состраданием и постоянной заботой. Вопрос. Вы соединяете их в тантре? Кен Уилбер. Тантра представляет высшую недуальную действительность как сексуальный союз Бога и богини, Шивы и Шакти, пустоты и формы. Ни восходящие, ни нисходящие принципы не являются окончательными, высшими или привилегированными. Скорее, как изначальное инь и ян, они создают друг друга, зависят друг от друга, не могут существовать друг без друга, находят свое истинное существо, умирая друг в друге только для того, чтобы пробудиться вместе. Они объединяются в состоянии счастья, блаженства и любви, как и весь космос, и обнаруживают, что вечность безумно влюблена в то, что существует короткое мгновение, что недуальное сердце бьется в каждом творении, благословляет все феномены и воспевает это единство в течение всей вечности. Мы же должны просто повторить это в своем собственном сознании момент за моментом, бесконечно, чудесно ощутить непосредственное присутствие одного вкуса. Это совершенно точно не дуальная позиция. Союз восходящего и нисходящего, Бога и богини, пустоты и формы, мудрости и сострадания, Эроса и Агапе, которые совершенно и блаженно объединены в одном, в звуке хлопка одной ладонью. Два разных Бога. Вопрос. И это излюбленное недуальное интегральное видение мира по Плотину? Кен Уилбер. Да. Но этот союз восходящего и нисходящего в более поздние времена западной истории был жестоко разрушен. Он распался на восходящий путь потустороннего мира и нисходящий путь этого мира, которые находились в постоянном, часто жестоком конфликте. И поэтому я пытаюсь проследить этапы этой войны, которая была центральным и определяющим конфликтом западного сознания. Вопрос. Война между сторонниками восходящего и нисходящего путей? Кен Уилбер. Да, это довольно интересно. Начиная с Августина и вплоть до сегодняшних дней, последователи восходящего и нисходящего принципов находились в состоянии постоянной и часто жестокой борьбы, и это дало западному миру двух совершенно несовместимых богов. Бог восходящего пути был потусторонним по самой своей сути. «Царство мое не от мира сего». Это пуританский, часто монашеский и аскетический путь. И он считал тело, плоть и особенно секс архетипическими грехами. Его почитатели всегда стремились уйти от многого и найти единое. Такой бог был абсолютно трансцендентен, и он всегда был пессимистично настроен по поводу поиска счастья в этом мире. Он отказывался от времени ради вечности и скрывал свое лицо, стыдясь теней этого мира. Бог нисходящего пути советовал совершенно противоположное. Он отказывался от единого, чтобы обрести многое. Этому принципу соответствует видимый, воспринимаемый бог, а иногда богиня. Это был бог чистого воплощения, чистой имманентности. Его очаровывало разнообразие, и свою радость он находил в почитании этого разнообразия. Не великое единство, а великое многообразие было целью этого бога. Он покровительствовал чувствам, телу, сексуальности и земному. И, восхищаясь духовностью всех творений мира, он считал каждый восход солнца, каждый восход луны видимым благословением божественного. Вопрос. Вы прослеживаете историю войны между этими двумя богами? Кен Уилбер. Да, правильно. На Западе, в течение целого тысячелетия, разделяющего Августина и Коперника, мы видим почти полное господство восходящего принципа. Действительно, так как это общество было аграрным, существовали предпосылки для укрепления влияния маскулинной духовности и, следовательно, внимание уделялось больше эросу, чем агапе, больше восходящему принципу, чем нисходящему, больше единому, чем многому, которое не только исключалось, но даже вызывало ненависть. Истинное спасение, истинное освобождение не могло быть достигнуто на этой земле, в этой жизни. Цивилизация была до самого основания потусторонней. Чувство – это грех, секс – это грех, земля – это грех, тело – это грех. Вся материя была признана греховной, независимо от того, какая роль отводилась творению. И поэтому, конечно же, корнем греха была Ева, женщина в целом, тело, плоть, природа, похоть. Все это стало табу в самом глубоком смысле. Как всегда, для только восходящего принципа, все нисходящее есть дьявол. Вопрос. Как и на Востоке, так и на Западе? Кен Уилбер. Определенно. В аграрных обществах, везде, где бы они ни возникали, у восходящего пути постоянно появляется привычка объявлять этот мир злом, или иллюзии, и осуждать землю, тело, чувства, сексуальность и женщину. Конечно, были исключения, но это постоянная тенденция во всех аграрных структурах, потусторонних до самой сути, следующих принципу «царство мое не от мира сего», интенсивным желанием найти нирвану за пределами мира сансары. Вы обнаружите эту тенденцию во многих обществах, начиная от раннего иудаизма, практически всех форм гностицизма, до раннего буддизма и большинства форм христианства и ислама. Это действительно происходило на Западе, особенно в период со времен Августина до времен Коперника. Почти исключительно восходящий идеал доминировал над европейским сознанием в течение тысячи лет. Путь вверх – это тот совет, который церковь давала для совершенствования и достижения истины. И одним из наиболее четких путей к спасению было нестяжательство, что означает, что на этой земле нет никаких сокровищ, за которыми нужно гнаться. О да, было сказано много хвалебных слов в отношении совершенства божественного творения. Совершенство равно агапе, сострадание, нисходящий путь. Но практический результат заключался в том, что вы не могли получить освобождение или спасение на этой земле, в этой жизни. И в этом вся суть. Жизнь – это хорошо, но все становится намного интереснее, как только вы умираете. Однажды вам придется покинуть эту землю. Эта земля не является тем местом, где может быть найдено освобождение. Эта земля есть просто стартовая площадка для подлинного взлета. Вопрос. И все это скоро изменилось? Кен Уилбер. Да, все это скоро изменилось. И изменилось очень драматично с приходом эпохи Ренессанса и началом современной истории, пиком которой было просвещение, век разума. И самый простой способ описать весь этот период – сказать, что в этот момент нисходящий принцип заменил восходящий. Для представителей только нисходящего пути любая форма восходящего принципа достойна лишь презрения. Восхождение фактически становится новым злом. Восходящий Бог всегда является дьяволом в глазах нисходящего Бога. Поэтому неудивительно, что начиная с эпохи современности, любой восходящий принцип в любом варианте становится новым грехом. Современный подъем, введение нисходящего мировоззрения и отказ от принципов восходящего потока – все эти явления появились одновременно. И здесь мы нападаем на след отрицания современным западным миром трансперсональных измерений. Здесь мы можем увидеть непосредственное начало смещения, отклонения или изолирования подлинно духовного и трансперсонального. Здесь мы становимся свидетелями торжества поверхности, появления нисходящей сети. Закат всякой трансцендентной мудрости, закат всех восходящих принципов бросает тень на все лицо современности, тень, которая является характерной чертой нашего времени. Нисходящая сеть. Вопрос. Эта поверхность, эта нисходящая сеть является непременным условием современности и постмодерна. Кен Уилбер. Да, спасение в современном мире независимо от того, предлагается ли оно политикой, наукой, возрождающимися религиями Земли, марксизмом, индустриализацией, консумеризмом, движениями за восстановление племенных культур, аграрных обществ или сексуальности, научным материализмом или экофилософией. Это спасение может быть найдено только на этой земле, только в земных феноменах и проявлении, только в мире форм, только в чистом имманентном пространстве, только в нисходящей сети. Не существует никакой более высокой правды, никакого восходящего потока возрастания, ничего трансцендентного вообще. На самом деле все более высокое или трансцендентное теперь является дьяволом, великим врагом, разрушителем земного чувственно воспринимаемого бога или богини. И вся современность и постмодерн почти полностью развиваются в пределах этой нисходящей сети, сети поверхности. Вопрос. Значит, это не объединение восходящего и нисходящего путей? Кен Уилбер. Нет. Это просто господство нисходящего. Его последователи присягают на верность самими ими же созданному фрагментарному и дуалистическому богу, их собственной сломанной богине, их раздробленному и ограниченному духу. Это религия великого сострадания и малой мудрости, в которой много доброты, но мало добра. Религия замечательных форм и отсутствия пустоты, великой множественности и позабытого единства. Религия Агапы, а не Эроса. Все это поверхность. Вопрос. В книге вы выражаете эту идею в следующем предложении. И если элементы восходящего мировоззрения доминировали в сознании европейцев до эпохи Ренессанса, то потребовалось всего одно решающее изменение в сознании, чтобы вернуть к жизни нисходящий путь, который, пробудившись после тысячелетнего заточения, взорвал мир своей творческой яростью. Эта энергия всего за несколько столетий переменила лицо западного мира и в процессе этой работы сумела заменить одного сломанного бога на другого. Кен Уилбер, да. В течение тысячелетия мы страдали от того, что цивилизацией управлял только восходящий принцип. И сегодня мы находимся во власти столь же авторитарной, но уже нисходящей сети. Этот негатив предыдущей картины стал новым кошмаром западного мира. И не только в официальной действительности, но и почти в каждой форме контркультуры или контрреальности. Нисходящая сеть стала настолько прямолинейной, настолько бессознательной, настолько консервативной, что даже новая парадигма, революционное движение полностью находится у нее в тисках. Она одинаково поражает и ортодоксов, и авангардистов, сторонников традиции и сторонников альтернативных методов, индустриалистов и экологов. Вопрос. Но экофилософы настаивают, что только этот чистый имманентный дух или великий дух, или земная богиня, то есть духовность, сосредоточенная на проблемах этого мира, может предотвратить экологический кризис. Кен Уилбер. Совсем напротив. Чисто нисходящее мировоззрение само является одним из главных виновников экологического кризиса. Нисходящая сеть разрушает гею, и экофилософы – одни из главных защитников этой сети. Вопрос. Далее мы поговорим как раз об этом.